как это связано с его потребностями. Что на самом деле ему нужно? Прежде всего, у подростка должно быть чувство собственного достоинства, и этот инцидент станет прежде всего потрясением для него самого. Почему он взял пиджак? Вероятно, свои действия он не сможет объяснить даже себе, а еще меньше взрослым. Но стоит подумать, что это имеет какое-то отношение к тому, что он стал старше. Может быть, обладание этим пиджаком отвечает его стремлению выглядеть более мужественным. В чем бы ни состояла причина, но это было посягательством на права другого человека, и убытки следует возместить. Однако это следует сделать так, чтобы не унизить подростка, помочь ему сохранить чувство собственного достоинства. Возможно, он сможет вернуть пиджак и извиниться, сказав, что взял его по ошибке. Это и правда было ошибкой. Может, он даже признается, что взял его преднамеренно, и все-таки извинится. Если пиджак пострадал, сын должен поработать, чтобы возместить ущерб. Он должен понять, что совершил серьезную ошибку, но это отнюдь не означает, что ему уготована участь преступника. Очень часто, когда мы наказываем ребенка, мы теряем больше, чем приобретаем. Волевой ребенок, по природе своей, легко возбудимый и нервный, начинает смотреть на себя, как на дерзкого, несносного проказника. Стеснительный, неуверенный в себе ребенок начинает чувствовать себя неуклюжим, глупым, неумелым. Воспитатель должен уважать личность ребенка. Третье. Необходимость понимать глубоко скрытые потребности. Ребенку нужно помочь понять, что человек иногда ведет себя весьма странно. Например, когда ты совершаешь плохие поступки, а на самом деле очень хочешь, чтобы тебя любили. Когда праздник по случаю дня рождения Дэвида подходил к концу, его младший брат Питер начал вести себя чудовищно. Четырехлетнему малышу было тяжело пережить, что мать и отец сосредоточили все свое внимание на Дэвиде. Когда отец протянул ему стакан молока, Питер ударил его по руке и сказал: «Я не люблю тебя. Уйди и оставь меня одного». Отец мог бы задать ему суровую трепку, сказать, что он гадкий мальчишка, и отправить в постель без ужина. Но он поступил иначе. Серьезно посмотрел на Питера. Тот в ответ посмотрел на него широко раскрытыми глазами, потрясенный сам своим поведением. Затем старший взял младшего на руки и сказал: «Бедный Питер, ты огорчен и рассержен. Давай пойдем в твою комнату и отдохнем». Если считать, что это вседозволенность и баловство ребенка, я думаю, что мы не сможем уйти далеко в вопросах воспитания. Воспитание детей гораздо важнее помочь ребенку понять ошибку, чем наказывать за каждый, даже маленький проступок. Став старше, Питер не раз вспомнит этот урок отца и поймет, что когда у людей возникают проблемы, им очень нужна помощь, в особенности если они нездоровы и поступают так, как они не должны были бы поступать. Такая помощь вовсе не означает, что родители одобряют то, что Питер пролил молоко и ударил отца. У Питера нет сомнений в том, что он поступил нехорошо. Воспитание, основанное на понимании и сочувствии, дало нам поколение сострадающих молодых людей. Питеру сейчас 22 года, и я уверена, что его сегодняшняя озабоченность проблемами человечества связана с тем воспитанием, которое он получил в детстве. Четвертое. Избавление от вины. Иногда ребенку бывает нужно, чтобы его наказали, для того, чтобы он острее почувствовал свою вину. Шестилетняя Сара пожадничала и не разрешила подруге поиграть с ее куклой. Мать Сары, занятая на кухне, не сдержалась и сказала ей, что она жадная и эгоистичная. Позже мать поняла, что она была неправа. Прежде всего, в 6 лет трудно быть щедрым в некоторых случаях. С каждым часом девочка становилась все более расстроенной и капризной, и, наконец, у нее началась истерика. Позже ее мать рассказала мне: У меня было ощущение, что я заставила Сару